имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостольское чтение, которое положено читать сегодня, в воскресный день, переносит нас в ту далекую эпоху, когда Церковь Христова, едва зародившись, начала сталкиваться со многими трудными обстоятельствами своего исторического бытия. Уже в эпоху апостола Павла в христианских общинах происходит разделение, смуты. Они подвергаются оклеветанию со стороны внешних. И самые первые десятилетия существования церкви были очень напряженными. От них зависело то, как будет распространяться Слово Божие по всему миру. От тех грозных и пламенных лет общехристианской истории. И послания апостола Павла в полной мере отражают все эти трудности. Но в сегодняшнем небольшом отрывке из послания к Колоссянам мы находим то, что имеет отношение не к внешним трудностям, не к нападкам со стороны, не к проявлению лжеименного знания, которое стремилось уже тогда, в той глубокой древности, разделить христиан. Сегодняшние слова апостола Павла прикасаются как бы к одному из основных, главных нервов человеческой жизни, человеческих отношений. Потому что разделение, в первую очередь, происходит среди близких. Тех людей, которые бок о бок живут друг с другом. Между мужем и женой, детьми и родителями, братьями и сестрами. Нередко трагедия разделений в полной мере прикасается к жизни семьи настолько грозно и мощно, что от семьи ничего не остается, даже добрых воспоминаний. И у древних колоссян, первых христиан, все было так же, как и у нас. И среди них были эти разделения. И среди них была скорбь от общения с ближними. И тогда семьи подвергались большим искушениям и соблазнам. Чему же учит Колоссян апостол Павел? Он учит их жить так, чтобы они могли снисходить друг к другу взаимным прощением, как и Христос простил нас. Казалось бы, какая простая фраза, и вместе с тем, какой огромный смысл. Одно слово «снисхождение» обладает невероятной внутренней силой. Это слово при правильном понимании поможет человеку в тяжелых обстоятельствах понять, что нужно делать. Снисхождение – это не восхождение. Это движение вниз. Кто должен пойти вниз? Тот, кто наверху. А кто наверху в конфликте? Тот, кто прав. Всякий виновник конфликта там, внизу, он грешник. Сознает он это или не сознает? Для того, чтобы исчерпать конфликт, не грешник должен возноситься к праведнику, праведник должен снизойти к грешнику. снисходите друг ко другу, прощая взаимно. Но для того, чтобы снизойти, нужно проделать в себе огромную работу. Во-первых, нужно осознать, что только это снисхождение и способно исцелить конфликт. И никаких других шагов и действий невозможно предпринять без этого снисхождения, чтобы эти шаги и действия исцелили человеческие отношения. Тот, кто прав, должен найти в себе силу и снизойти к оступившемуся, к тому, кто совершил грех. На этом пути снисхождения мы сталкиваемся с огромными трудностями. Ну, во-первых, так тяжело спускаться вниз, особенно если ты чувствуешь свою правоту. Тебе бы так хотелось, чтобы тебе поднялись, разделили с тобой эту правоту, чтобы на этом уровне правоты состоялось примирение. А апостол требует сойти вниз, там, где грешник. Вот это снисхождение всегда затрагивает очень сложные стороны человеческой природы. И чувство гордости, и уважение, и достоинство, и многие другие стороны человеческого характера и человеческой природы. А что может подвигнуть человека к тому, чтобы он снизошел до оступившегося, до грешника, до виновника конфликта? И далее апостол Павел говорит: «Стяжите любовь, которая есть совокупность совершенств». Никакой логикой, никакими знаниями, никакой волей невозможно снизойти к грешнику, чтобы там состоялось примирение. Это можно сделать только тогда, когда у человека есть в сердце любовь, когда он привык жертвовать собой ради любимого человека. Вот и в момент конфликта нужно пожертвовать собой для того, чтобы обрести подлинное примирение. Но как замечательно говорит апостол, он говорит о том, что нужно снисходить друг ко другу, взаимно прощая. Ну а зачем же взаимно прощать, если один прав, а другой виноват? Зачем снисходить друг ко другу, когда очевидно, что один прав, а другой виноват? Что означает для грешника снизойти к праведнику? Это не снисхождение, а это движение вверх. Но в том-то и великая беда человеческих отношений, что мы не видим в другом праведника. Мы всегда самого себя считаем праведником, правым в этом конфликте и во всех остальных. Осознание своей собственной вины и собственного греха – это явление настолько редкое, что когда оно вдруг является, то в ответ на это покаяние человека близкие готовы ему простить все. Поэтому призыв снисходить друг ко другу означает не различать праведника и грешника. Если даже и чувствуешь, что прав, снисходи, таков приказ апостола. И только там, где согрешивший и не согрешивший встречаются вместе, там и произойдет, и происходит подлинное примирение. Там возвращается любовь. Там восстанавливаются человеческие отношения. Апостол призывает нас к этому так сильно и убедительно. Потому что, видимо, сам прошел через этот опыт разделений и конфликтов. Как уже сказано было, в его время многие христианские общины страдали от этих разделений. И, наверное, неоднократно задумывался апостол Языков о том, что сказать людям, какими мыслями их вооружить, чтобы открылась перед ними дорога к прощению. И внушенный силой божественной благодати, он находит эти слова, и он передает их древним Колоссянам, а через них всем нам. Для того, чтобы убедиться в том, прав апостол или не прав, достаточно хотя бы один раз сделать то, к чему он призывает. Снизойти друг к другу, взаимно прощая. Стяжать любовь, которая есть совокупность совершенства. И тогда в этом опыте прощения нам и откроется величайшая премудрость слов апостола, которые являются словами самого Бога, призывающего нас ко взаимному прощению. Аминь. Всех вас сердечно еще раз поздравляю с воскресным днем и с памятью святителя и чудотворца Николая. Своими мироточивыми мощами на протяжении почти 1700 лет святитель Николай свидетельствовал миру и свидетельствует о присутствии в человеческой истории божественной благодати. Вот неким знаком милости Божией является и то, что я принес вам сегодня такую частицу мощей святителя Николая, чтобы она находилась здесь, в Николо-Хамовническом храме, чтобы к ней могли подходить и прикладываться и молиться люди, нуждающийся в помощи святого. Пусть благословение Божие, покров Пречистой Царицы Небесной, молитвы святителя и чудотворца Николая пребывают с Отечеством нашим, с нашей Россией, с Церковью, с народом, с каждым, кто, сохраняя хотя бы крупицу веру в сердце, способен обращаться к Богу со словами покаяния и молитвы. Аминь. Святитель